Глава 15. Через год вышел на свободу и я, бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной. Это было уже начало юности. Время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе. Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая? Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево, однажды утром поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень, и опять еще раз совершается диво. Дерево стало уж так темно, так пышно по сравнению с своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной блестящей зеленью так густо и широко. Стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни, когда в таинственных долинах весной при кликах лебединых близ вод сиявших в тишине являться стала муза мне. Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку промотавшихся отцов, в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой. Все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, расцветал я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них. Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее, и не все ли равно, что именно извлекало их. И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить?